Не то угроза, не то упрек, не то просьба о помощи. Аспирин стоял посреди комнаты и не знал, что делать. Драться с этой докторшей, что ли? В поликлинике женщина пренебрежительно ухмыльнулась. Такого препарата раньше не было. Его только вчера привезли. Неужели ты боишься? Это же совсем не больно. Алена перевела взгляд с аспирина на докторшу и обратно. «Простите», — хрипло сказал аспирин, — «можно вас на минуточку?» «А можно потом? Я уже приготовила шприц», — немного раздраженно отозвалась форменная тетка. «Я хотел бы уточнить, что за препарат», — сказал аспирин. «У Алены аллергия на некоторые лекарства». «Вот как?» «Только не на этот препарат, на него не бывает аллергии. Могу я посмотреть этикетку?» Женщина уставилась на него с нескрываемым раздражением. «Вы что, медик? К чему эти споры?» «Не надо мне никаких уколов», — сообщила Алена. «Кто вы такая? Что вы ко мне пристаете?» Женщина быстро глянула на аспирина. Тот развел руками. «Ничего, мол, не могу поделать». Женщина взглядом смерила расстояние. Шприц подрагивал в ее руке, как жало. Аспирин задержал дыхание. Одновременно случилось несколько событий. Тетка прыгнула на Алену, будто кобра. Аспирин кинулся, желая удержать руку со шприцем. Соседи сверху включили аудиосистему, и по комнате разлился низкий рык, похожий на раскат отдаленного грома. Женщина стряхнула с себя аспирина и отскочила к самой двери. Алена сидела, прижимая к себе медвежонка, и Мишуткины пластмассовые зенки глядели на докторшу и больше ни на кого. Аспирин готов был поклясться. От ударов соседской бочки, от металлических басов дрожали стены и качалась люстра. Докторша раздувала ноздри, аспирин представил, как Мишутка вырывается из Алёниных рук и, вырастая на глазах, вскидывает когтистые лапы, как брызги крови пачкают потолок, синий форменный костюм становится бурым, лохмотьем обвисает кожа и крик захлебывается. Докторша поймала его взгляд. Гудели басы за перекрытиями, как раскаты отдаленного грома. Докторша перевела взгляд с аспирина на Мишутку, потом на Алену, и ушла. Ретировалась, едва не забыв саквояж. «Значит, ты решил меня сдать?» Алена канифолила смычок, как ни в чем не бывало. Аспирин нервно расхаживал из угла в угол, руки до сих пор тряслись, и мизинцы немели. «Что за тетка? Это ты ее позвал?» «Знаешь что?» — аспирин остановился. «Бери скрипку. Иди, играй им. Страх, чесотку, понос, да что угодно. Они будут приходить и приходить, а ты им будешь давать концерты вперед. Они меня будут сажать, ты меня будешь отмазывать, пока в окошко не заглянет снайпер с вертолета и не пристрелит нас обоих». Алена рассмеялась. «Снайпер? Ой, не могу». «Послушай», — он сцепил пальцы, — «ты все-таки моя дочь или это брехня?» Алена прошлась по скрипке смычком, легонько подстроила струну ми. «Ты мне ответишь или нет?» «Успокойся». Она посмотрела на него поверх смычка, как недавно на докторшу. «Никому ты в самом деле не нужен. Никто тебя не похитит, не посадит, не обидит. А себя я сумею защитить, не трясись». И она заиграла гамму. «Да нет же!» — рявкнул он, перекрикивая скрипку. «Ничего ты не сумеешь! Звони своему гуру, своей крыше, этому босому хмырю, иначе они возьмут тебя, когда ты будешь спать или на улице, или в музыкальной школе. Вколют снотворное и увезут, и я ничего не смогу поделать». Алена играла, не обращая на него внимания. Аспирин, как побитая собака, поплелся к себе и просидел в интернете до самого вечера, заливая мутным потоком информации и злость, и растерянность, и страх. А вечером, не в силах ничего с собой поделать, спустился этажом ниже и позвонил в соседскую дверь. День за днем валил снег. Их квартиры, расположенные одна на другой, были когда-то близнецами. За 10 с лишним лет каждая изменилась в соответствии со вкусами хозяина. Теперь аспирину казалось, что он существует в двух параллельных реальностях, и дорога между ними — два лестничных пролета. Возвращаясь к себе, он вздыхал с облегчением и грустью. Машины увязли в сугробах, коммунальные службы увязли в проблемах, город мучился непроходимостью. Дети вопили от счастья, барахтаясь в снегу и швыряясь снежками. Алена, поскрипывая сапожками, ходила в музыкальную школу, из-за плеча у нее выглядывала припорошенная снегом плюшевая голова. Первые дни Аспирин страшно нервничал. Он боялся, что Алена вдруг возьмет и не вернется. Но она возвращалась, как ни в чем не бывало, ужинала и бралась за скрипку. И на вопросы Аспирина отвечала односложно. Нет, ничего особенного. Никто не подходил, ни о чем не спрашивал, все по-старому. Ожидание краха затягивалось. Аспирину казалось, что он застыл в падении, как снежинка-мутант,